Наставление 153 указывает, как блаженно работать Господу, и, помянув, что и братья для этого вступили в обитель, оставя все, воодушевляет их словом Господа: «Ищите и обрящите», трудясь смиренно в обительских послушаниях, кои по виду только будто житейские, но по духу же духовны. Что прекраснее и блаженнее, как работать Богу живому в преподобии и правде, очищать душу и тело, сохранять от всякого греха, влещись вожделением будущих благ, всегда переноситься от мира к небесному, иметь душу, неуловленную никакой страстью, подобно птице, перелетающей все сети дьявола и парящей в превыспренних. Кто таков, тот веселится всегда и радуется, услаждается и восхищается, одезде, начиная вкушать начатки будущего все блаженства. Так как и вы для этого вышли из мира и пришли сюда, для этого отреклись от мира и всего, что в мире, для этого сделали странниками и пришельцами, отчуждились от родины, рода и родных, для этого стали иными по виду и образу жизни и простились со всеми заботами и попечениями житейскими, то благий восприях подвиг, ищите и обрящите, стремитесь и достигните, чего вжелал душа ваша. Ибо ища и обрящет, и толкущему отверзится, говорит Господь. Ищите, ни о чем другом не заботясь и ничем другим не занимаясь. Хотя вы занимаетесь обычными своими послушаниями, но у вас это не мирские и не житейские занятия, потому что занимаетесь не по страсти, не по своей воле, не в угоду плоти, а для святаго братства духовного, по послушанию и заповеди, паче же, все для Бога угождения. Бог приемлет сей труд ваш, как жертву и всесожжение. И блаженны вы, братья, что избрали сей ангельский образ жизни, ведущий в небесный Иерусалим. Его же содетель и зиждитель есть Бог. Теките же, добрые, укрепляемые благодатью и украшаясь добродетелями, сокрушением, послушанием, смирением, готовностью на всякое дело, безропотностью, бдением, трезвением и молитвою. Наставление 154. Помянув, как тяготит его бремя настоятельства, особенно при мысли об ответе за каждого, просит помочь ему. Чем? Преуспеянием в жизни иноческой. Затем определяет, что должен считать преуспеянием. Наконец приглашает рассмотреть, преуспевают ли они, указывая признаки преуспевающих и непреуспевающих. «Как думаете вы, смиренная душа моя, относится к моему над вами настоятельству? Может быть, вам кажется, что я величаю с небольшими своими к вам поучениями и этим одним надеюсь вполне исполнить долг настоятельства? Отнюдь нет. Но скажу вам поистине, что в томительном и мучительном беспокойстве провожу дни бедной жизни моей, не упокаиваясь тем, что скажу вам о достодолжной жизни, но желая видеть в вас самое дело жизни. Посему, когда вхожу в среду вас, каждодневно всматриваясь в ваше поведение, как обращаетесь друг с другом, как себя держите, как вопрошаете и отвечаете, и всего этого, а также по взору очей и виду лица, познаю, каково у каждого настроение души, в ком нахожу его правым, радуюсь и утешаюсь, и надеждами воодушевляюсь, в ком нахожу противное, печалюсь, скорблю и воздыхаю, полагая, наверное, что тут взяла силу страсть, и не могу иначе, ибо разве я не должен отдать отчет о каждом из вас? При мысли же о сем, кто может оставаться равнодушным, кто не восплачет, не устрашится и не вострепещет? Велико и страшно стать человеку пред Богом, неумытным судьей, и давать отчет о всей пастве, соблюлось ли оно в чистоте и непорочности, и исправно ли ходило во всех оправданиях Божьих, и во всем достодолжном, и в отношении к Богу, и в отношении к ближнему. Сие сказал я вам для того, чтобы вы, узнав скорбь души моей, пожалели меня и помогли мне. Чем же? Все большим и большим стремлением к преуспеянию, в равноангельной жизни вашей. Нам нельзя довольствоваться тем, что отличаемся от мирян, но должны в совершенстве следовать в жизни по стопам отцев. Нельзя довольствоваться и тем, если превосходим неких из одного с нами чина, но должны ревновать сравниться с совершеннейшими, ибо много званных, мало же избранных. Нельзя также мерить свое преуспеяние длительностью времени, думая, столько и столько лет уже монашествуем мы, но смотреть, соответствует ли длительности времени число и степени добродетелей ваших. И не то опять надо иметь во внимании, что вот еще прошел день, но то, отложено ли в этот день какое-либо доброе дело в сокровищницу небесную, на содержание души в будущей жизни, и то, прибавлено ли еще хоть что малое к очищению души, к препобеждению томящей нас страсти. Так монах по имени доходит до того, чтобы быть монахом и самым делом, освобождаясь от тьмы страстей и от уз злых навыков, и давая через то душе и уму свободно стремиться к Господу и к Нему единому воспарять любовью, и с Ним единым вожделевать общение. Рассмотри же себя каждый из вас, имеет ли он в себе сие искомое, или все еще состоит рабом страстей, узником грехов, пленником помыслов, отчего является он неустроенным в словах, делах и помышлениях, обнаруживая сие непослушанием, гордостью, ропотливостью, спорливостью, самооправданием, своеволием и первейшим из зол неверием. Но между тем, как этот таков, в том, кто подвигается к искомому и преуспевает в борьбе со страстьми, проявляется всякое даяние блага и всяк дар совершен, кротость, мир, любовь, сострадание, безропотность, смиренномудрие, беззавистность, благодарение, терпение, молитва, псалмопение, бдение, сокрушение, слезолитие и всякое другое похвальное деяние и расположение. Он не ищет первенства, но бежит от него, не желает рукоделия нравящегося, а такого, какое назначит Отец, с отречением своей воли. Будь дело кухонное или садовое, или полевое, или другое подобное, не воюет из-за одежды, обуви, пищи и питья, но терпеливо переносит все, хотя одет в рубище, зябнет и голодает, на одно устремляя взор — на стяжание тамошнего упокоения. Наставление 155-е. Как гражданин доблестный, будучи позван царем для получения награды, радуется, так радуется и брат наш Харитон, позванный от сели Господом, вкушая теперь неописанные блага небесные, за понесенные им подвиги и труды обительские. Помышляя сем, кто из нас не воодушевится на подобное, не внимая дьяволу, который обычно своими внушениями или отклоняет нас от добрых дел, или делаемое добро омрачает недобрыми помышлениями и чувствами, какое бы послушание мы ни проходили. Не забудем при том, что добродетель и все еще жизни получает воздаяние иной раз видимое и всегда невидимое, как предначатие и предвкушение будущей славы и блаженства. Подобно тому, как в гражданском быту человек, обвиненный в больших преступлениях и осужденный на смерть, страхом и трепетом поражаем бывает, когда возвестят ему «время пришло, выходи», так и для грешника весть о переселении от сели в другую жизнь обыкновенно бывает страшна и трепетна. Напротив, как тот, кто ожидает наград и венцов от царя за содеянные им доблестные дела, радостью радуется, когда услышит глас, призывающий его к получению их, так радуется праведник, когда ангел смерти возвестит ему о переселении от тела в уверенности, что отходит к принятию будущих воздаяний. Это дерзаем мы сказать ныне о брате нашем Харитоне, что он соименно себе с радостью и весельем вышел из тела и отошел в место упокоения. Вот как, братья, хорошо подвязаться. Вот как благоплодно насиловать естество, как благотворно терпеливо проходить подвижничество, как блаженно вести борьбу в подчинении до последнего издыхания. потому что это в немногие годы, лучше бы сказать, в один почти день, ибо что другое значит здешняя жизнь в сравнении с бесконечностью, доставила брату нашему неиждеваемое богатство, славу недомыслимую, веселье несравненное, царство нескончаемое. И ныне он радуется и торжествует, никакого не имея чувства скорби о подъятых им здесь трудах ради такого блага, но веселясь в хорах преподобных, в скинях праведных, во дворах мучеников, в Вышнем Иерусалиме, Матери всех святых, созерцает неизъяснимое и несказанное благо, свет он и непрестающий, жизнь бессмертную, блаженство невыразимое. Помышляя о сем, как нам, находящимся еще на поприще состязания, не восподвизаться, не воодушевиться дерзостной надеждою, не возревновать, не возгореться сердцем, не воспарить умом, не приложиться расположением от мира к небесному и не дать обета все сделать и все претерпеть из любви к Господу. Не пост только и бдение, не спание только на голой земле, не холод только и зной, не труд только и утомление, не унижение только и бесчестие, но если потребовалось излияние крови, членов отсечения, плоти оскобления, костей сокрушения, только бы достигнуть искомого. Ей, братья, хорошо так мудрствовать, мудро так расположиться действовать. Дьявол хищник есть, всегда около вертится, чтобы похищать у ума нашего прекрасные помышления и увлекать его в суетные помышления мирские. Но не дадим ему прельстить себя, а напротив, содержа в уме божественные обетования, каждодневно чтомые, в песнях восхваляемые, в молитвах изображаемые, будем проводить день за днем, неделю за неделю, месяц за месяцем, год за годом, стараясь всячески представить дела наши Богу все чистыми, все мирными, все любительными, нескверненными гордостью или тщеславием и человекоугодием. Пашем ли, копаем, поварствуем, плотничаем, сторожим, келарствуем, садовничаем, переписываем или каким рукоделием занимаемся, шьем, корзины плетем или другое, что делаем, будем стараться так делать, чтобы дело наше самим Богом было почтено совершенным и внесено в сокровищницу небесную для получения вечной награды. Портить же дела свои ропотом, дерзостью, тщеславием, смутою и противоречием есть дело неразумное и даже нечеловеческое, то есть не свойственно человеку истинному, ибо настоящий человек есть нечто великое, подобно преснопамятному Иову. Он истинен есть и благочестив, и удаляется от всякие злые вещи. Да обратит каждый внимание и на то, как человек тщаливый и добродетельный, любим всеми бывает. У всех почетен и славен, не только между своими братьями, но и вне, между слышащими о нем. Ибо добродетель и в сокровенности пребывающая, и невидным человеком совершаемая, такова по природе, что непременно проявится, и слово о ней прозвучит, и проповестся повсюду, по слову Господа, который говорит, «Не может град укрытися вверху горы стоя». Если мы немного потерпим в делах благих, немного поподвизаемся, то придет время упокоения не только в час смерти, но и прежде того, в то время, когда утвердится в нас бесстрастие. Ибо душа, всецело возлюбившая Господа и умертвившая свои желания через послушание, по словам святых отцев, достигла упокоения и уже теле начинает вкушать будущее благобытие. Наставление 156. В Далматскую обитель избрали нового настоятеля. Ни за что другое, а заодно смирение. Такова цена смирения. Оно всякое добро вмещает в себе и хранит, и, не ища известности, само собой делается известным и славится. Думаю, что ныне хорошо побеседовать мне к вам о вчерашнем событии. По повелению владыки нашего должен был я отправиться в Далматскую обитель на избрание нового для ней игумена — Там надлежало спросить, кого хочет брать и обители, и собравшиеся туда игумены. И все единодушно в один голос указали на Авву Илариона. Почему же это? По каким его отличиям? Не потому, что он многознающий, не потому, что добророчив, не потому, что известен по жизни, но потому только, что смиренно мудр, боголюбив и славы человеческой не ищет, послушанием прикрывая свои добродетели, хотя был некто другой, более его знающий, превосходящий его летами, но как он в означенных добродетелях был слабее, то Авва Илларион и признан более угодным Богу и способным разумно руководить братью. И видите ли, братья, как достолюбезен дар смиренномудрия. Это всеобъемлющая добродетель, кое пресекается всякое внутри самомнение, отгоняется гордость, попирается словолюбие, поражается своенравие, умерщвляется сластолюбие, вводится же вместо всего сего кротость, мир, любовь, сострадание, терпение, любомудрие. И что много говорить? Оно есть источник добродетелей, источающий всякую благостыню, или лучше рай Бога насажденный, произвращающий всеплодие бессмертия. Но не может град укрытися вверху горы, стоя по слову Господа. Так не может навсегда оставаться в сокровенности и стяжавший сию добродетель, хотя бы в обычном порядке он был последним, хотя бы под землей укрывался, хотя бы некие по зависти клеветали на него, ибо тут он более и узнается, как свет на горе воссеивающий и на себя обращающий очи всех зрящих. Это именно и случилось с теперешним избранником, потому что многие из внешних изъявили братству свое одобрение избрания.